Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 554. Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование, сказал Господь. Книга пророка Иеремии, 39 глава, 18 стих. Посмотрите, какая защищающая сила содержится в уповании на Господа. Великие мужи города пали от меча, а бедный Авдимелех спасен был, потому что он уповал на Господа. На кого же еще можно уповать, как не на того, кто сотворил человека? Мы превратимся в совершенно безрассудных, если предпочтем творение Творцу. Если бы во всех отношениях мы могли бы жить верою, тогда во все времена мы находились бы вне опасностей. Никто не уповал на Господа напрасно, и никто никогда не будет уповать на Него напрасно. Господь говорит: «Я избавлю тебя». Если что-то и останется неопределенным, то заботы Божии о верующих несомненны. Сам Бог является хранителем благочестивых душ. Под святыми крыльями Его всегда безопасно, если даже кругом бедствия и опасности. Можем ли мы принять это обетование, нисколько не сомневаясь в нем? Тогда во всех бедствиях, с которыми можем или придется встретиться, убедимся, что оно непоколебимо. Может быть, мы надеемся на спасение, потому что у нас добрые друзья, или потому что мы достаточно мудры, или потому что замечаем многообещающее знамение. Но ничто из всего этого даже наполовину не идет в сравнение с простым и ясным Словом Божиим. «Потому что ты на меня возложил упование». Дорогой слушатель, испытай это слово соответствующим образом. И сделав это, ты уже всю свою остальную жизнь останешься с Ним. Метод Божий столь же утешителен, как и несомнен.